Если больше не плачешь, то слезы сотри. Зажигаясь, бегут по столбам фонари, стали дымы в огнях веселее и следы золотыми в аллее. Только веток еще безнадежнее сеть, только небо чернее над ними висеть. Если можешь не плакать, то слезы сотри. Забелелись далеко во мгле фонари, на лице твоем ласково зыбкой белый луч притворился улыбкой. Лишь темней, все темней за ним череда, только сердцу от дум не уйти никуда.